«Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра», — стоя сказал Свирельников. «Но готовность один, ясно?» Обедал Гнетов за столом с Ожогиным. Тот очень любопытствовал насчет Устименко. Старший лейтенант с аппетитом ел рассольник и от вопросов майора ловко уходил. Потом в буфете он купил шоколадку, три пряника и пару поусохших яблок. Все это он рассовал по карманам и вернулся к Ожогину и биточкам по-казацки. К ним подсел начальник АХО Пенкин. Заказал кружку квасу и два раза рыбные котлеты. Глаза у него были выпученные, замучила самодеятельность. «Кстати, товарищ Гнетов», — сказал он, стукнув кружкой по столу, — «зайди к нам, приоденься. Указание у меня имеется». За компотом Ожогин вновь пристал насчет Устименко, но и тут получил отворот-поворот. Гнетов опять сделал вид, будто все так неинтересно, что и толковать-то не о чем. «Культурки нам не хватает для таких змеев, как эта гражданка», — пожаловался Ожогин добрым голосом. «Я так понимаю, что она солидное знание имеет. Впрочем, вопрос не в этом, вопрос в решительности. Мы — карающий меч, как Дзержинский». Гнетов даже вздрогнул. «Как Дзержинский? А что?» «Вы Дзержинского не трогайте», — резко и зло сказал Гнетов. «Вы, который...» «Что который?» — впился Ожогин, и Гнетов вдруг понял, каким именно голосом этот с виду флегматичный добряк беседует с подследственными. «Вы что имеете в виду, именуя меня «который»?» Пенкин уже ушел. В столовой было пустовато, сумеречно. Разумеется, Гнетов мог все сейчас сказать Ожогину, все, что думал. Но какой в этом был смысл? Чтоб учил все делать со смыслом, только на пользу советской власти. И никогда не рисковать ради даже красивых и эффектных пустяков. Гнетов хотел сказать, вы, который способен ударить на допросе, но удержался и не ради себя, а ради того, что он отвечал за эту пожилую женщину с высокими скулами и чуть раскосыми глазами. Конечно, это было немного, она одна, но она была человеком. И каким? А этот уже перестал быть человеком. Никем он не был, этот майор Ожогин. И горел он синим огнем. «Вы, который ничего о Дзержинском не знаете. А ты знаешь?» — опять перешел майор на «ты». «Немного, но знаю. Можешь поделиться?» Гнетов допил компот и с тоской взглянул на майора. Что мог Ожогин понять в тех рассказах, которые слышал разведчик Гнетов от разведчика Штуба? Разве дойдет до него самое главное, то, что Дзержинский был добр, активно добр, добр, когда так сложно было делать добро? А как он был бесконечно добр и легок в своих взаимоотношениях со товарищами по камерам, по этапам, по многим годам своих каторжных скитаний? И все-таки Гнетов не сдержался и сказал. «Говорят, меч, только меч. Говорят, железный. Разве в этом суть? А в чем же?» «Его звали Лед и Пламень. А почему лед?» «Нельзя это делить на слова», — вздохнул Гнетов, и его обожженное уродливое лицо покривилось. «Лед и Пламень — это не так просто. Это вам не железный. Да что? Ничего, конечно, не следовало говорить этому дуболому. Теперь донесет Свирельникову про завиральные идеи старшего лейтенанта, про то, что он усомнился в слове «железный». Или «меч». Не только. Вот то, что сказал в своей речи чекистам Феликс Эдмундович на пятилетии ВЧК ОГПУ в Большом театре, и что Гнетов услышал однажды от штаба и записал свою тайную тетрадочку. «Кто из вас очерствел, чье сердце уже не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключения, те уходите из этого учреждения. Тут больше, чем где бы то ни было, надо иметь доброе и чуткое к страданиям других сердце». Как с этими словами, товарищ Ожогин?